Глава 7. Оставив Паэля, дронгеймский губернатор возвратился в свой кабинет и опустился в широкое кресло. Чтобы рассеять свою озабоченность, он приказал одному из секретарей доложить ему о прошениях, поступивших на его имя. Секретарь, поклонившись, начал. Первое. Преподобный доктор Англевиус просит определить его на место преподобного доктора Фокстиппа, директора епископальной библиотеки, за неспособностью последнего. Просителю неизвестно, кто бы другой мог заместить упомянутого неспособного доктора. Он же, доктор Англевиус, надо заметить, уже с давних пор исправлял должность библиотек. «Направьте этого чудака к епископу», — перебил генерал. Второе. Пастор Атанас Мундер, тюремный духовник, просит о помиловании 12 раскаявшихся осужденных по случаю именитой свадьбы его высочества ординера Гульденлью, барона Торвика, кавалера ордена Даннеброга, сына вице-короля, с благородной Ульрикой Алифельд, дочерью его сиятельства, великого канцлера обоих королевств. «Отложите», — заметил генерал, — «мне жаль этих осужденных». Третье. Фауст Пруденс Дестромбидес, подданный норвежский, поэт латинский, просит соизволения написать свадебную оду в честь благородных супругов. Этот поэт должно быть очень стар, потому что еще в 1674 году готовил оду в честь союза, предполагавшегося, но не состоявшегося между Шумахером, тогда графом Гриффенфельдом, и принцессой Луизой Шарлоттой Гольденштейн-Аугустенбургской. «Боюсь», — пробормотал губернатор сквозь зубы, «чтобы Фауст Пруденс не оказался поэтом расторгнутых браков». «Отложите и продолжайте. Надо справиться, не найдется ли для этого поэта свободной кровати в Дронтгеймском госпитале». Четвертое. Рудокопы Гульдбрандсгаля, островов Фарерских, Сунд-Мёра, Гупфала, Рёриаса и Конгсберга просят освободить их от королевской опеки. Эти рудокопы — самый беспокойный народ. Говорят, что они начинают роптать, не получая скорого ответа на их прошение. Надо подвергнуть его зрелому обсуждению. Пятое. Брааль, рыбак, заявляет в силу Одельсрехта. Одельсрехт — странный закон наподобие майората, установленный среди норвежских крестьян. Всякий, не желающий отказаться от родового имения, мог воспрепятствовать приобретателю оного передавать его в другие руки, заявляя каждые 10 лет о своем намерении выкупить его. О непреклонном намерении выкупить свое родовое имение. Шестое. Синдики Носа, Ловига, Инделя, Сконгена, Стода, Спарба и других городов и деревень Дронгеймского северного округа просят, чтобы назначена была премия за голову разбойника, убийцы и поджигателя Гана, родом, как говорят, из Клипстадуры в Исландии. Протестует против этой просьбы Николь Оругикс, палач Дронгеймского округа, предъявляя свои права на Гана. Поддерживает эту просьбу Бенигнус Спиагудри, смотритель Сплатгиста, который должен получить труп. «Этот разбойник очень опасен», — заметил генерал, «особенно ввиду брожения среди рудокопов. Надо объявить за его голову премию в 1000 королевских ЭКЮ». Седьмое. Бенигнус Спиагудри, медик, антикварий, скульптор, миниаролог, натуралист, ботаник, юрист, химик, механик, физик, астроном, теолог, грамматик. Но разве это не тот Спиагудри, который занимает место смотрителя Сплатгиста? — перебил генерал. Он сам, ваше превосходительство, — ответил секретарь и продолжал. Смотритель по воле его величества, учреждение именуемого Сплатгист в королевском городе Дронтгейме считает долгом поставить на вид, что именно он, Бенигнус Спиагудри, открыл, что так называемые неподвижные звезды не освещаются звездою, именуемую Солнцем. Далее, что настоящее имя Одина, Фригге, сын Фридульфа. Далее, что морская змея питается песком. Далее шум народонаселения отгоняет рыбу от берегов Норвегии, так что средства к пропитанию уменьшаются пропорционально возрастанию числа жителей. Далее, что залив, называемый Оттесунд, прежде известен был под именем Лимфьорда и получил название Оттесунда после того, как Оттон Рыжий бросил в него свое копье. Далее, что по его указаниям и под его надзором старая статуя Фрейя переделана в статую правосудия, украшающую главную площадь Дрондгейма, а лев, находившийся у ног статуи, в дьявола, олицетворение преступления. Далее, ну, довольно об его важных заслугах. Что ему нужно? Секретарь перелистал много страниц и продолжал. Принимая во внимание свои столь полезные труды в науках и искусствах, проситель решается всеуниженно умолять его превосходительство увеличить таксу за каждый мужской и женский труп на 10 аскалонов, что не может быть неприятно мертвецам, доказывая им... В эту минуту дверь кабинета отворилась, и лакей доложил громким голосом. «Ее сиятельство! Графиня Алефельд!» В кабинет вошла знатная дама с маленькой графской короной на голове, роскошно разодетая, в платье из красного атласа, обшитом горностаем и золотой бахромой. Пожав руку генерала, она опустилась возле него в кресло. Графиня была женщина лет 50, но возраст не прибавил ей морщин, уже давно проведенных на ее лице с заботами гордости и честолюбия. Она обратилась к старому губернатору с гордым взором и принужденной улыбкой. «Однако, генерал, ваш воспитанник заставляет себя ждать. Он должен был прибыть сюда еще до восхода солнца». Он и прибыл, графиня, но тотчас же отправился в Мунгольм. «В Мунгольм? Надеюсь, не к Шумахеру?» «Весьма возможно». «Первый визит барона Торвика будет сделан Шумахеру». «Отчего же нет, графиня? Шумахер несчастлив». «Как? Генерал, сын вице-короля, имеет сношение с государственным преступником!» «Фредерик Гульденлью, поручая мне своего сына, просил меня, графиня, воспитать его как своего родного. Я полагал, что знакомство с Шумахером принесет пользу орденеру, который со временем достигнет такого же могущества». Ввиду этого соизволения вице-короля я получил от моего брата Груммонда Кнуда пропуск во все тюрьмы и вручил его орденеру. Он им воспользовался. А давно ли генерал барон-орденер завел это полезное знакомство? Не более года, графиня. Кажется, общество Шумахера пришлось ему по душе, так как он часто посещал его, живя в Дрондгейме. И лишь с большим сожалением, вследствие моих настояний, предпринял год тому назад поездку по Норвегии. «А Шумахер? Знает он, что утешитель его — сын одного из заклятых его врагов?» «Он знает, что это его искренний друг, и этого для него достаточно, как и для нас». «А вы генерал?» — спросила графиня, бросая на губернатора испытующий взгляд. «Покровительствуя и укрепляя это знакомство, знали вы, что у Шумахера есть дочь?» «Я это знал, графиня. И это обстоятельство казалось вам малозначащим в отношении вашего воспитанника?» «Воспитанник Левина Кнуда, сын Фредерика Гульденлью, человек честный. Орденеру известна преграда, отделяющая его от дочери Шумахера. Он... не способен увлечь без серьезного намерения девушку и, притом, дочь несчастного человека». Графиня Алефельд вспыхнула и побледнела. Она отвернулась, как бы желая избегнуть спокойного взора старого генерала, как бы чуя в нем обвинителя. «Все-таки генерал, — проговорила она, — это знакомство кажется мне, извините за выражение, странным и неблагоразумным. Носится слух о мятеже рудокопов и северных поселенцев. Имя Шумахера замешано в этом деле». «Графиня, вы удивляете меня!» — вскричал губернатор. «Шумахер до сих пор спокойно переносил свое несчастье. Этот слух, без сомнения, неоснователен». В эту минуту дверь отворилась, и слуга доложил, что посланный от его сиятельства великого канцлера просит дозволения говорить с графиней. Графиня поспешно поднялась, простилась с губернатором, который снова занялся рассмотрением прошений, и торопливо удалилась в апартаменты, занимаемые ею в одном из флигелей губернаторского дома, приказав прислать туда посланца. Уже несколько минут сидела она на роскошной софе среди приближенных к ней дам, когда вошел посланец. Графиня при виде его не могла сдержать жеста отвращения, который тотчас же скрыла под благосклонной улыбкой. Внешность посланца, однако, на первый взгляд, не представляла ничего отталкивающего. Это был скорее низенький, чем высокий человек, дородство которого мало гармонировало с его должностью. Но при более внимательном осмотре на открытом лице его можно было приметить выражение наглости, а в веселых взорах что-то дьявольское, коварное. Отдав графине глубокий поклон, он вручил ей пакет с печатью и шелковым шнурком. «Ваше сиятельство», — сказал он, — «дозвольте мне осмелиться положить к вашим стопам драгоценное послание вашего именитого супруга, моего высокочтимого господина». «Разве он не прибудет сюда сам? И зачем послал он с письмом вас?» — спросила графиня. «Важные дела, о которых сообщит вам письмо, воспрепятствовали прибытию его сиятельства. Что же касается меня, графиня, то по приказанию моего благородного господина я удостоен величайшей чести иметь с вами конфиденциальный разговор». Графиня побледнела и вскричала дрожащим голосом. «Со мной? Конфиденциальный разговор с вами, Муздамон?» «Если это хоть на миг огорчает вас, высокородная графиня, ваш недостойный слуга придет в отчаяние». «Огорчает меня!» «Вовсе нет», — возразила графиня, пытаясь улыбнуться. «Но разве этот разговор так необходим?» Посланец поклонился до земли. «Решительно необходим. Письмо, которое сиятельная графиня удостоила принять из моих рук, должно содержать точные указания на этот счет». Странно было видеть, как дрожала и бледнела гордая графиня Айфельд перед служителем, который так раболепствовал перед ней. Она медленно распечатала конверт и прочла письмо. «Оставьте нас одних», — сказала она слабым голосом, обращаясь к окружающим ее дамам. «Да соблаговолит сиятельная графиня», — сказал посланец, преклоняя колено. «И извинит мою смелость за неудовольствие, которое я, кажется, причинил ей. Напротив, будьте уверены, что ваше присутствие доставляет мне величайшее удовольствие», — возразила графиня с принужденной улыбкой. Дамы удалились из комнаты. «Эльфегия, ты забыла то время, когда наши свидания не внушали тебе отвращения?» С этими словами обратился посланец к благородной графине, сопровождая их смехом, подобным тому, каким смеется дьявол, завладевая душой, продавшийся ему по договору. Знатная женщина униженно поникла головой. «О, зачем я действительно не забыла его?» — пробормотала она. «Глупая! К чему краснеть из-за того, чего не видит ни один человеческий глаз? Чего не видят люди, то видит Бог». «Бог! Слабая женщина! Ты недостойна была чести обманывать своего мужа, так как он менее легковерен, чем ты! Вы низко издеваетесь над угрызениями моей совести, Муздамон!» «Прекрасно! Но, Эльфегия, если ты чувствуешь угрызение совести, зачем же ты сама издеваешься над ними ежедневно, совершая новые преступления?» Графиня Алефельд закрыла лицо руками. «Эльфегия!» — продолжал Муздамон. «Надо выбрать что-нибудь одно. Или угрызение, отказавшись от преступлений, или преступление, отказавшись от угрызений. Бери пример с меня и выбери последнее. Так будет лучше, по крайней мере, веселее». «Дай Бог», — прошептала графиня, — «чтобы эти слова не припомнились вам на том свете». «Ну, милая моя, теперь шутки в сторону», — сказал Муздамон, садясь возле графини и обвивая руками ее шею. «Эльфегия», — продолжал он, — постарайся, по крайней мере, духовно остаться такой, какой была 20 лет тому назад». Несчастная графиня, раба своего сообщника, пыталась ответить на его отвратительные ласки. В позорных объятиях этих двух существ, которые взаимно презирали и проклинали друг друга, было нечто чересчур возмутительное даже для их развращенных душ. Преступные ласки, в былое время составлявшие для них наслаждение и которые неизвестно какое ужасающее приличие заставляло их расточать и теперь, превратились в их пытку. Странное и справедливое превращение преступных страстей. Их преступление стало для них наказанием. Чтобы положить конец этой мучительной пытке, графиня, вырвавшись из объятий своего ненавистного любовника, спросила его, с каким словесным поручением прислал его ее муж. «Алефельд», — отвечал Муздамон, — «предвидя, как усилится его могущество через брак орденера Гульденлью с нашей дочерью». «Нашей дочерью!» — высокомерно вскричала графиня, бросая на Муздамона взор, полный гордости и презрения. «Да», — холодно продолжал Муздамон, — «мне кажется, Ульрика с полным правом может считаться и моей дочерью. Я хотел сказать, что этот брак не вполне удовлетворит твоего мужа, если в то же время не будет окончательно уничтожен Шумахер. Этот старый временщик в глубине своей тюрьмы почти столь же опасен, как и в своем дворце. Он имеет при дворе друзей незнатных, но могущественных, быть может, именно потому, что они незнатны. Месяц тому назад, узнав, что переговоры великого канцлера с герцогом Гольштейн-Пленским не двигаются вперед, король нетерпеливо вскричал: «Гриффинфельд один знал больше, чем все они вместе взятые!» Какой-то проныра Диспальсин приезжал из Мунгельма в Копенгаген, сумел добиться нескольких секретных аудиенций, после чего король потребовал хранившиеся у канцлера документы и дипломы Шумахера. Неизвестно, чего добивается Шумахер. По всей вероятности, свободы, что для государственного преступника равнозначище стремлением к могуществу. Необходимо, чтобы он умер, так сказать, судебным порядком, и мы стараемся теперь взвалить на него какое-нибудь преступление. Твой муж, Эльфегия, под предлогом абревизовать инкогнито северные округа, отправится лично убедиться в результатах, которыми увенчались наши происки среди рудокопов. Мы хотим именем Шумахера поднять мятеж в их среде. Мятеж, который потом нетрудно будет подавить. В настоящее время нас озабочивает только пропажа нескольких весьма важных бумаг, относящихся к этому делу. Тем более, что есть полное основание подозревать, что они попали в руки Диспальсина. Зная, что он уехал из Копенгагена в Мунгельм, везя Шумахеру его бумаги, дипломы и, быть может, те документы, которые могут погубить или, по меньшей мере, скомпрометировать нас, мы разместили в Кольских ущельях несколько надежных клевретов, поручив им убить Диспальсина и захватить его бумаги. Однако, если Диспальсин, как уверяют, возвратился из Бергена морем, все наши старания пойдут прахом. Теперь одна надежда, что оправдается слух, ходящий по городу, об убийстве какого-то капитана по имени Диспальсина. Увидим, что-то будет. А пока надо разыскать знаменитого разбойника Гана Исландца, которого нам бы хотелось поставить во главе взбунтовавшихся рудокопов. А ты, моя милая, какие добрые вести можешь ты сообщить мне? Поймана ли в клетке красивая мунгольмская птичка? Попала ли, наконец, дочь старого министра в лапки нашего сына Фредерика? Гордость графини снова возмутилась. «Нашего сына!» — — вскричала она презрительно. «Конечно! Который ему теперь год? 24-й. А мы знакомы с тобой, Эльфегия, вот уже 26 лет». «Богу известно», — продолжала графиня, — «что мой Фредерик — законный наследник великого канцлера». «Что Богу известно», — отвечал Муздамон, смеясь, — «то дьявол может не знать». «Впрочем, твой Фредерик Вертопрах недостойный меня, и из-за такого вздора не стоит нам пререкаться. Он годен лишь для обольщения простушек. Успел ли он в этом, по крайней мере? Нет еще, сколько мне известно. Однако, Эльфегия, постарайся принять более деятельное участие в наших делах. До сих пор мы трудимся только вдвоем с графом. Завтра я возвращусь к твоему мужу. Ты же, пожалуйста, не ограничивайся только молитвами за наши грехи, подобно Мадонне, которые вздывают итальянцы, убивая кого-нибудь. Необходимо также постараться, чтобы Алефельд пощедрее вознаграждал мои труды, чем до сих пор. Хотя моя судьба связана с вашей, мне надоело быть слугой супругов, когда я любовник жены, быть гувернёром, наставником, педагогом, когда я почти отец». В эту минуту пробила полночь, и в комнату вошла служанка напомнить графине, что, согласно дворцовым правилам, все огни должны быть погашены в этот час. Графиня, радуясь, что может прекратить этот тяжелый разговор, приказала позвать своих горничных. «Да позволит мне милостивая графиня, — сказал Муздамон, уходя из комнаты, — сохранить надежду снова, свидеться с нею завтра и повернуть к ее стопам уверение в моем глубочайшем уважении».